Раскольников пришел домой уже к вечеру. Где ходил он эти 6 часов, и как шел обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся. Что это? Хозяйка? Не извольте кричать. Ее бьют. Какое зверство. Кто же? Из какой вылетел сокол? А, Илья Петрович. Гром и молния, смерть. Помощник надзирателя. Ураган. Что это? Свет перевернулся, что ли? Молчать. Но за что же, за что? И как это можно? А, так это верно, из-за вчерашнего. Стало быть, и ко мне сейчас придут. Опять. Ой, Господи, разве все это возможно? Ой, небось, со вчерашнего не ел. Целый-то день прошлялся, а самого лихоманка бьет. Настасья, за что били хозяйку? Кто бил хозяйку? Сейчас, 30 минут назад, Илья Петрович, надзиратель и помощник на лестнице. Настасья, ну что же ты молчишь? Это кровь. Кровь? Какая кровь? Никто хозяйку не бил. Я сам слышал. Я не спал, я сидел. Я долго слушал. Приходил надзиратель и помощник. На лестницу все сбежались, из всех квартир, все. Никто не приходил. А эта кровь тебе кричит. Это когда ей выходу нет, и уж печенками запекаться начнет, тут и начнет мерещиться. Есть станешь? Пить дай, Настасюшка. Она сошла вниз и минуты через 2 воротилась с водой в белой глиняной кружке. Но он уже не помнил, что было дальше. Помнил только, как отхлебнул 1 глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспамятство. Красное на красном у тебя неприметно. Кровь, батюшка. Красное на красном. Кровь, батюшка. Раскольников не знал, сколько часов, а может и дней, находился он в этом лихорадочном состоянии с бредом и полусознанием. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести. То вдруг он в комнате один, все ушли и боятся его, только изредка чуть отворяют дверь и грозят ему, и дразнят. Настасью он часто помнил подле себя, различал и еще одного человека – очень будто бы ему знакомого, но кого именно, не мог догадаться и даже плакал об этом. Зато ежеминутно помнил он, что об чем-то забыл, чего нельзя забывать. Терзался, мучился, впадая то в бешенство, то в ужасный невыносимый страх. Тогда он порывался с места, но кто-то его останавливал силой, и он опять впадал в бессилие и беспамятство. Наконец он совсем пришел в себя. Открыл глаза и увидал стоявшего на пороге Разумихина.